Налет на аэродром. Ты плачешь, зельзеля? Ах, грустно, хозяин. Вот и у меня то же самое. Грустинки по душе болтаются и царапаются. Завязалось с того, что на завтраке посмотрел календарь и понял, что сегодня мог бы начаться мой отпуск. Мы еще в октябре с красотулей так решили. Ей отпуск поставили на середину июня, поэтому я тоже свой отпускной график сдвинул. В нашем производственном корпусе из самого крупного начальства были только мы с Васильичем, так что ходить отдыхать могли когда захочется, лишь бы друг с другом не пересекаться. Лиску в лагерь в июне решили не отправлять, благо бабушки с дедушками обещали помочь. Ее секция гимнастики в июне еще работала, а дальше был запланирован небольшой перерыв. Затем следовали спортивные сборы в августе. Так что у младшей все лето было расписано. Сначала с нами на юга, потом с Машиными родителями на дачу под Киржач, следом снова на море, на этот раз на Азовское уже с моими родителями. А в августе, как говорил, Лизавета ехала со своими девчонками на тренировочные сборы в Анапу. Как теперь это все будет без меня? Что там они поделывают, пока я здесь уже полгода прохлаждаюсь? Середина июня 1942 года. И вправду прохладного. Впрочем, прохладным он был только по погоде и только на нашем участке фронта. А вот, например, ребятам в Севастополе сейчас очень жарко. До нас довели приказ Народного комиссара обороны СССР номер 0490 о том, что теперь Илом запрещается вылетать без бомбовой нагрузки. Типа жутко секретный приказ. Храмов с особистом знакомились с текстом под расписку. Вот и дождался. Теперь станут оборудовать дополнительную подвеску для еще двух соток. Давно не пополняли ни людьми, ни техникой. Хорошо хоть стали РСы приходить. За 2,5 месяца не очень активных боев у нас осталось 16 машин. После того, как зенитки смахнули КМСК-3, остатки его эскадрильи слили с первой. Две машины последней модификации с ВЯ и форсированными двигателями забрали себе Храмов и Чернов. Примечание автора. ВЯ. Авиационная пушка Волкова-Ярцева. Калибр 23 мм. Не знаю, как в других полках, но наши отцы-командиры хотя бы раз в день вводили группы на боевые задания. Что-то Андрея не видно. Как после завтрака убежал на КП, так еще и не вернулся. А нет, вон, легок на помине. Шурует ко мне под крыло шестерочки и жестом зовет Серегу. Так, мне это уже не нравится. На обычном вылете все просто. Вот квадрат, вот ориентиры, вот маршруты. Вопросы есть? Вопросов нет. По коням от винта. Андрей просто так своих звеньевых собирать не будет. И доставать карту из планшета тоже не станет. Ковалев хмур и сосредоточен. Из штаба фронта в дивизию пришел приказ провести атаку аэродрома противника. Сказал боцман, а потом грязно выругался. У нашего КМСК за плечами 41-й и несколько таких налетов. Я штурмовки аэродромов ведаю только по авиасимуляторам. И эти знания мне большой радости не доставляют. Хуже может быть только атака малыми силами авианосца в охранном ордере или штурмовка военно-морской базы. Серега, тоже стреляный воробей, выматерился, сплюнул и полез за куревом внутрь комбеза. И Андрей, в свою очередь, затянулся. «Сидим под крылом. Молчим». «Объяснить, почему мы так нервно отреагировали?» У кого-то из наших начальников с лета 41-го железно укоренился образ разбитых аэродромов с горящей техникой и взрывающимися постройками. С этого времени они считали, что нанеся удар по полю противника, мы лишим его авиации, ведь у фрицев же получалось. Блин. В первую очередь поймите разницу между ди-лампы и лампадой, а потом командовать лезьте. В начале войны наши машины стояли рядами на открытых полянах и на стационарных точках, без прикрытия. То есть ни зениток, ни баражирующих истребителей, ни радаров. Да у нас даже сейчас на поле нет ни зениток. 4 37-миллиметровые пушки и шкасы на треногах. Это даже смешно. Не РЛС. Без запасных полей, без точек подскока и выносных постов всего штук 5 на всю дивизию. Вон, в прошлый раз мессера хозяйничали у нас, как у себя на кухне. Видимо, наши штабные гении считали немцев такими же раздолбаями. Прошлый раз от больших потерь полк спасли только заглубленные капониры и маскировка. Читал я в своей реальности про такие вот налеты штурмовиков на аэродромы. Для начала, система обнаружения и распознания Люфтваффе засечет нас, когда мы будем километрах в 10 до линии фронта, еще на своей территории. И будет вести. Так что цель предупредят минут за 15 до нашего появления. И это в самом худшем случае. Горячий прием нам обеспечен так же, как и комитет по встрече и проводам в виде всех наличных мессеров на этом участке. Сами поля аэродромов педантичные немцы прикрывают ахтахтами в приличном количестве. И МЗА 37-миллиметровые, и счетверенные двадцатки, штук 40. Это чтобы наверняка, чтобы не напрасно. Направление им дадут, численность предоставят. После того, как мы браво влезем в прицелы, им только и останется, что нажать на гашетки. Самое обидное, что даже если мы изобразим Равальяка и спляшем эту сумасшедшую джигу, эффект от нашей работы будет почти нулевой. Для сумрачного немецкого гения давно уже стало очевидным, что машины на поле в одну линейку ставят только в глубоком тылу на парадах. В условиях военных аэродромов они находятся в заглубленных капонирах, которые образуют подковы. Помнится, мы в апреле до хрипоты спорили с Храмовым, пока он не махнул рукой и не разрешил нам разнести в прелеске капониры таким же образом. Заковыка в том, что при единичной атаке можно прицельно накрыть только одну подкову капониров. Для повреждения следующей подковы потребуется провести разворот и повторную атаку под огнем ЗА противника и действия прочих средств ПВО. Кроме того, кто вам сказал, что вся техника противника будет стоять на поле и ждать нашего налета? Мессера будут находиться на точках подскока. Бомберы пойдут на вылет либо с рассветом, либо еще до него. То есть в самом шикарном случае мы сможем застать на земле не более трети техники. И еще горечи в компот. На илах бомбовых прицелов нет. Это вам не штуки, которые могут положить яичко с отклонением в пару метров. Я еще на полигоне, когда мы цемент куда попало кидали, за голову схватился. Если РСами еще можно было прицелиться через основной ВВ-1 на переднем триплексе, то бомбовая загрузка чаще всего летела куда придется. Особенно у молодых. Они вообще не видели, куда кидают. Поэтому штурмовики отлично отрабатывали по вражеским колоннам и ЖД-путям. Несколько хуже по переднему краю и совсем плохо по единичным целям. Фотоаэродрома у нас, конечно же, нет. Это я так, на всякий случай спросил. Но можно же все-таки надеяться на чудо. «Отработаем, за нами пройдут пешки, они сделают фотографии по результатам атаки. Когда вылет, какая нагрузка?» «Через 2 часа, нагрузка полная. Что еще хотите сказать?» «Наших мехов стрелками не брать, возьмем парней, которые подготовлены из БАО». Андрею Сереге предложение явно не нравится. «А ничего, что для них это будет первый боевой вылет?» А ничего, что мы рискуем остаться без технарей, если вообще вернемся. Все. Как будто красной тряпкой перед быком помахал. Вон как Ковалев зло вскинулся. Еще немного, Андрюха закипит как чайник. Все, КМС, костынь. Сам же понимаешь, что я прав. Здесь вопрос целесообразности в выборе меньшего из зол. Так, теперь, мужики, давайте думать, как будем воевать. Предлагаю Сереге с его ведомым разделиться и отколоться от основной группы. Они займутся тем, что будут давить зенитки. Пока фрицы на них переключат огонь, мы будем работать по целям. Ща еще сумничаю, только ты не заводись с полоборота. Серега, что скажешь? В В принципе, дело, Журка говорит, только так удар по полю ослабнет. Во, умничаю, по полю вообще бить не надо. Чего? Ну-ка, ну-ка, объясни. На ВПП, если и будет ползать какая-нибудь бяка, то одна или пара. Надо бить по всяким буграм и зданиям, если там увидим. Помните, как на переднем крае работали? А как ты их отличишь? Ну а глаза на что? Изначально надо ориентироваться на участок поля у леса. Итак, прошла первая оторопь, приступили к проработке. Уже обсуждаем детали предстоящего удара. Андрей подозвал остальных, и разработку плана действий мы проводили уже всей семеркой, всей эскадрильей. В общих чертах выглядело так. Сразу после вылета прижимаемся на бреющем как можно ниже. Андрей и Серега с интересом и пониманием отнеслись к информации о существовании радаров. Особенно, когда поставил их в известность, что и у нас такие тоже есть. РУС вроде бы называются. Ковалев будет строить маршрут так, чтобы создать у противника видимость, что мы готовим атаку моста, который расположен в километрах в 30 севернее. Потом разворот, и заходим на цель не с востока, а с северо-запада. Километра за 3 до объекта набираем 700-900. Разделяемся. Колосов с напарником будут давить зенитки. Я наношу основной удар по своему усмотрению. Ориентируюсь на кромку леса, либо на все то, что отличается от рельефа, созданного природой. За моей тройкой идет пара Ковалева и зачищает поляну. Вторичной целью для его звена будут зенитки. После первого прохода роли остаются. Колосов продолжает утюжить места, откуда будут бить трассера. Я работаю по всему, что выступает из земли. Андрей нас прикрывает и завершает начатое. Если сумеем сделать третий проход, то все дружно гасим зенитки. Все ясно? Договорились? Все, готовимся. Наших стрелков-пулеметчиков из БАО особист забирал к себе на усиление. Надо бы их скорее вернуть. Ни Мишку, ни Игорька в такой вылет я с собой не возьму ни за что на свете.